Глава 12. Купе вагона поезда «Берлин-Москва» открыли двое белорусских пограничников. Один из них властно потребовал: «Господа, прошу ваши паспорта. Пограничный контроль». Стефан Дембовский почувствовал, как его сердце чуть-чуть, но все же вздрогнуло. Не то от волнения, которое человек испытывает при встрече с родиной после долгой разлуки, не то от безотчетного страха перед этими людьми в погонах. Совсем маленького, но все же страха, хотя был убежден, его документы на имя Франтишека Ольхи в полном порядке. Сначала те крепкие мужчины из Варшавы категорически возражали против поездки Стефана в Беларусь, особенно пан Ежи. О своих фамилиях они даже не заикнулись, во всяком случае, при разговорах со Стефаном. А если там, в Беларуси, за эти 3-4 дня с паном Дембовским что произойдет? Вся операция завалится? «Господи, да что может со мной приключиться?» — внешне твердо доказывал Стефан, хотя испытывал те же сомнения, особенно на фоне задуманного. Пан Хенрик поддержал коллегу. «Да что угодно. Машина собьет. Кирпич на голову упадет. В конце концов, бандиты могут напасть. Их в Беларуси тоже навалом». Будто не слыша их доводов, пан Богдан мягко настаивал. Пан Стефан дал честное слово, что через 3-4 дня он вернется в Белосток, а я вам немедленно дам знать об этом. Ну, навестит человек близких людей, которых давно не видел, и тут же вернется. Лукавил пан Богдан, лукавил перед коллегами из Варшавы. Он знал, что так сильно тянет Стефана в Беларусь, но все же убеждал. На совсем худой конец в наших руках непровержимые улики и ворованные машины на бывшем полигоне, и номер машины покупателя компьютеров, и останки погибших. Пан Хенрик только головой покачал. От всего этого Шпендик и его банда отопрутся. Не наши, мол, откуда взялось все, понятия не имеем. Но нельзя и пана Стефана передержать здесь. В период операции нервы могут не выдержать. Он за неделю бездействия с ума сойдет от тоски. Тот, который постарше пан Ежи, побарабанил пальцами по столу, подумал и предупредил. «Ну, смотрите, пан Богдан, сорвете операцию, положите погоны на стол своему начальству. Но раз уж вы так настаиваете, мы сейчас же едем в Варшаву, там выдадим пану Стефану другие документы и отправим в Беларусь». «О, так это сколько времени займет?» — тоскливо произнес Стефан. «На документы не больше 1 часа. Ну и до Варшавы добраться надо, но мы же на авто», — заверил его пан Ежи. Все так и произошло, как он пообещал. Через час после приезда в Варшаву Стефан расписался за получение паспорта на имя Франтишека Ольхи, который он и протянул сейчас белорусскому пограничнику. Тот внимательно посмотрел на фотографию в паспорте, потом на самого Стефана, спросил: «Цель и продолжительность вашей поездки в Беларусь. Деловые встречи в Бресте и Гродно. Думаю, дня за 2-3 управлюсь. Предъявите ваши вещи». Стефан открыл дорожную сумку, в которой и в самом деле была папка с деловыми бумагами, туалетные принадлежности, книга. «Еще багаж есть?» Стефан добродушно улыбнулся. «Простите, какой еще багаж нужен деловому человеку?» «Оружие, драгоценности, валюта». «Оружия и драгоценностей нет. Валюта — только те 500 американских долларов, которые указаны в декларации. Думаю, на время командировки хватит». «Должно хватить», — почему-то иронично улыбнулся пограничник. «Успехов вам, пан Ольха», — и перешел к следующему пассажиру. Таким же был разговор и с таможенниками. Соседи, правда, проверяли более тщательно. Хотя Стефан ехал с ними от самой Варшавы, держался все же на расстоянии, или дремал в своем углу, или смотрел в книгу, делая вид, что читает. Не хотелось ему беседовать с чужими людьми о чужих делах. О своих с ними не поговоришь. А чужие не интересовали его. но и не читалось. Содержание терялось вместе с окончанием очередного предложения. Он все еще находился в шоковом состоянии, вызванном сообщением о том, что произошло с Фридой. Все время его долбила мысль о том, что он, Степан Коваль, струсил и сбежал от Кука и его кукушат, которые и расправились с Фридой, раз уж Степана не оказалось в Беларуси. Правда, здравый рассудок подсказывал, что причина тут в неудовлетворенных амбициях Антона Гугнюка, который хотел овладеть Фридой любым способом. Раз не захотела добровольно, то Тошка изнасиловал ее и отдал на растерзание своим подельникам. Но Степан не соглашался с этим доводом. «Оставался бы ты в Минске, Фрида стала бы твоей женой, и никакой Тошка не посмел бы прикоснуться к ней. Правда, если бы ты был жив и не хлебал баланду в зоне, а на тот свет и за колючую проволоку у кукушат дорога все время открыта. Да, но тогда и было бы, может, все по-другому. А сейчас ты жив-здоров, как бугаек, и помогаешь процветать другой банде». Ну, лишнего на себя не клепай, ты все же решился положить этому конец, но начинать надо все-таки оттуда, с Минска, иначе не будет тебе покоя ни на этом, ни на том свете. На вокзале в первую очередь пошел к обменному пункту. На подходе к нему его остановили какие-то качки. «Поменять надо». Степан уставился в наглые глаза и помотал головой. «Нет, с неразумом». Тот сплюнул. «Да все ты понимаешь, пшек вонючий. Ладно, вали отсюда». Степан пожал плечами и пошел к окошку, протянул туда 2 100-долларовые купюры и паспорт. Вскоре ему вернули паспорт, в котором была пачка белорусских денег и белая бумажка, квитанция. Степан хотел тут же выбросить ее, но потом передумал. Зачем-то дают же ее. И сунул в карман. Сел в такси и уже по-русски сказал «в аэропорт». На его счастье, рейс на Гродно по каким-то причинам задерживался, и нашлось ему одно местечко, да еще у самого иллюминатора. И вот тут, глядя на уплывающие под крыло леса, озера, деревни, поселки, синие прожилки рек и речушек, Степан ощутил настоящее волнение. Волнение человека, который встретился с родиной. Из Гродно до Дубинок добирался, как говорят, на перекладных, где рейсовым полудохлым пазиком, где на попутных, а где и пешком. Так что село встретило его все более редким хлопаньем дверей, хозяева заканчивали свои хлопоты на подворьях, тусклым светом уличных фонарей, да не очень уверенным побрехиванием дворовых собак. Вроде бы и чужой шел по улице, но очень уж уверенным и, главное, знакомым шагом. У собак память все-таки получше, чем у некоторых людей. Джульбарс тоже мгновенно сменил злобный рык на виноватое повизгивание. «Прости, мол, не сразу признал». Степан подошел к нему, тот встал на задние лапы и, поскуливая от радости, облизал ему лицо. Звякнула дверная щеколда, над крылечком вспыхнул яркий свет лампочки, послышался голос Демида. «Глазам своим не верю. Джулька, ты что, сдурел чужих облизывать?» Степан потрепал рукой голову Джульбарса, повернулся и, пряча улыбку в вислых усах, сказал: «Ну, для кого и чужим, может, стал, а для Джульки так своим и остался. Здорово, Демид. Чую ее, мое, голос, так точно Степкин, а вот обличье. Нет, не признал бы встреть где-нибудь на улице». Спустился по ступенькам на землю, подошел поближе. «Не, не Степка. Так, паныч какой-то забрел к нам, на ночь глядя. Но на всякий случай здорово». Обнялись. Дверная щеколда еще раз звякнула. Это вышел Михаил Игнатьевич. «Демка, с кем это ты обнимаешься?» «Вера вроде в хате». «День добрый, пану», — отозвался Степан. «Да какой день? Уже полночь скоро. А ты кто таков?» «Голос вроде бы знакомый». «Ба! Да это ты, Степка! Ну, здорово, здорово!» Спустился, обнялись, расцеловались. Степан попросил: «Демид, если можно, выключи свет. Я, так сказать, не совсем легально к вам». «Опять нелегально», — покачал головой Михаил Игнатьевич. А Демин тем временем поднялся на крылечко, выключил свет, спросил. «Умоешься с дороги? Да не мешало бы». «Не забыл, где умывальник? Полотенце там рядом висит. Да я подам тебе сейчас, умывайся. Давай сумку. Бать, занеси в хату. Да скажи Вере. Сынок, яйца курицу не учат, сам знаю, кому и что сказать». Степан снял пиджак, закатал рукава рубашки, стал умываться. Демид спросил. «Ты как там в Польше?» Степан вздохнул. «Плохо, Демка, плохо. Что так? Да вляпался в такое же дерьмо, как и в Минске. А может, и похуже. Как же так? Да меня тогда полицейский пристроил, а я потом пригляделся. Долгий это разговор. Ты надолго к нам? Хочу сегодня же, вернее, этой же ночью взять курс на Минск. Ты только помоги мне тот пистолет найти». Демид подумал и сказал как о решенном. «Минск, значит, едем вдвоем». Степан вытер руки и лицо, полотенце повесил на веревку, натянутую для сушки белья, спросил. «Зачем вдвоем?» Демид пожал плечами. «Мало ли что. А когда тыл прикрыт, то оно надежнее». Степан взял пиджак из рук друга, спросил. «Тогда, может, не будем задерживаться?» Демид подумал, кивнул. «Иди в хату, я пистолет выкопаю». Степан вошел в хату, поздоровался с Марией Ивановной и Верой, которые накрывали на стол, и сказал: «Спасибо вам, но застолья не будет. Мы с Демкой сейчас уйдем, дня на два, может. Да и кто бы ни спросил, то меня в дубинках не было». Вера поинтересовалась: «Ты-то с дороги перекусишь?» Степан согласился. «Чайку можно попить, пока Демка соберется». Мария Ивановна подала на стол шипящее на сковородке сало, посоветовала. «Вот перекуси, а потом уж чайку попьешь, а то на нем одном далеко не уедешь».